Глава 30. Стали бы мы ждать какого-то субъекта, который приближается к нам. Особенно, если он вышел из стены, которая удерживала меня за руку. Естественно, нет. Мы тут же подскочили с Еленой и умчались дальше по коридору. Упс! Кажется, я выпустила проклятие. Бежать, бежать, не останавливаясь и не оборачиваясь. Сюда! Елена затаскивает меня в проем. Тут же дергает рычаг, и пол начинает вращаться. Проход за нами закрывается, зато новый открывается впереди. И новый коридор, в котором вспыхивают серебристым светом надписи. Сердце бешено колотится. Выравниваю дыхание. «Слушай, я уже что-то туда не особо хочу идти», — говорит подруга. «Думаешь, я хочу? Что это было вообще?» Пытаюсь отдышаться. «Понятия не имею», — отзывается Елен. «Но такое стрёмное! Ты видела эту ужасную фигуру? Ощущение, что оно не ело много лет. Оно... там время зависло, а потом мне что-то палец укололо, и появилось вот это». «Брхец! Вериса, но ты не могла проклятие без меня освобождать», — нескромно выдает подруга. «Как без тебя? Мы сюда вместе поехали?» — шучу я. Как-то с юмором вся ситуация легче воспринимается. А могла с драконом своим поехать. Он мужик, спас бы тебя. Ой, все. Наша песня хороша, начинай сначала. Нет здесь дракона. Закатываю глаза. Все, хватит. И вообще, надо выбираться самим, а не рассчитывать на мужика». «Но ведь полагаться на мужика не так и плохо. Если что, спасет или поможет. Вот ты зря так от мужского внимания отказываешься». «Да не хочу я», — стану. Как у нас быстро разговор о проклятии перешел в разговор о мужиках. Вот что значит две подруги рядом. И даже не важно, где вы с ней находитесь, хоть на волоске от пасти брыха. «Ну и зря». «Какой мужик за ней бегает?» «Елен, ну нет ничего хорошего в драконах. Это тебя привлекает их золото и красота. Женщины смотрят на них, как на кошельки ходячие или удовлетворители. А душа, внутреннее состояние?» «Вериса, я не понимаю, о чем ты говоришь, но всем прекрасно известно, что связаться с драконом обеспечит себе нормальную жизнь. Разве на Эксторе много богатых? Разве там кто-то может себе позволить поехать дальше наших местных курортов? Нет, а тут есть драконы, которым наши девушки нравятся. Бери и пользуйся. Все равно они только драконицам делают детей, зато наши женщины могут хоть на время ощутить себя королевами». «Вместо того, чтобы обеспечивать себя самой?» выдыхаю я. «Ой, зануда, честное слово!» «Нет, вполне нормальное желание самостоятельно зарабатывать себе на жизнь». «И жить в такой халупе, как у тебя?» «У меня нормальная квартира. Я даже заставила хозяйку поменять пол», — хмурюсь в ответ. Мы идем дальше. Разговоры отвлекают от излишней мрачности того места, куда мы попали. «Будь я тут одна...» то уже бы забилась в уголочек и рыдала, а с Елен как-то веселее. «Зачем?» — спрашивает Елен. «Мне надоел ее пол», — поясняю я. «Страшная ты женщина. И не говори». Потом со всеми ее родственниками ругалась на этот счет. Елен прокашливается несколько раз. Видимо, пыль попала в рот. Бывает. «И что в итоге?» — чуть не плачет подруга, вытирая с глаз слезы. Сильно она впечатлительная эльфийка. Поменяла хозяйка пол в итоге. Елен сгибается пополам. «С тобой все в порядке?» «Да, сейчас». Она словно захлебывается слезами, а затем выпрямляется и обмахивает лицо руками. «Вериса, брыхец полнейший. И как пол?» «Да нормально. Такой гладенький, ровненький». Рядом что-то хрустнуло. «Представляю, как нас оштрафуют», — выдыхает Елен. «Вот поэтому нам надо выбираться отсюда и незаметно слиться с новой группой туристов». «Слушай, А может, это за нами послали? Я сообщение Конраду отправила, хотя не уверена, что он его получил. Ощущение, что что-то блокирует связь. Ситуация накаляется. Обычно связь постфона достает даже под землей на глубине в 30 метров, а тут ничего. Мы идем дальше, прислушиваясь к каждому шороху. Но если так подумать, тут же были всякие следователи. Раз они сюда попадали, значит, они отсюда как-то выходили. Я рассматриваю стены и потолок. Может, где-то тут есть еще рычаг, который открывает проход наверх. Главное, чтобы мы тут ничего случайно не сломали, а то никогда не выберемся отсюда. «А-а-а!» — Элен орет и резко останавливается. Перед нами иссохшая мумия подпирает стену. Судя по всему, когда-то она была троллем или орком. Под паутиной не понять. «Он же просто мертвый!» — нервно отвечаю я, глядя в пустые черные глазницы. Страх усиливается. Не могу сдвинуться с места. Тени, скользящие по мумии от моего пламени, будто оживляют ее. Кажется, что она сейчас встанет и пойдет. Мы ускоряемся. Проходим мимо скелета, глядящего вперед. Надеюсь, что дальше ничего такого не будет. По полу стелется что-то темное, обволакивая наши ноги. Что-то хрустит позади. Я тут же разворачиваюсь. Теперь голова мумии смотрит на нас, следит за нами своими пустыми глазницами. «Что там?» — спрашивает Элен, а я еще быстрее иду, увлекая ее за собой. «Ничего», — тут же отвечаю. Раздается утробный рык. «Брыхец, Вериса, что это такое?» На этот раз оборачивается Элен. Она застывает на месте, как вкопанная, и я вместе с ней. Смотрю туда же. Мертвец медленно поднимается с пола. Его тело медленно, слой за слоем, покрывается кожей. На голове отрастают смоляные волосы, слегка вьющиеся. Он кряхтит и подбирается. На нас глядит красивое лицо с расфокусированным взглядом. Косоглазый, в общем. «Вериса!» Тянет руку, зовя металлическим скребущим голосом. «Вериса, ты моя!» Меня парализует на месте, не могу сдвинуться. Драконица утробно рычит, требуя, чтобы мы немедленно убирались отсюда, а я не могу. Монстр приближается, тянет руку, идет, волоча ноги. Крик срывается с моих губ. Элен тянет меня, и мы вновь бежим. Что тут происходит, непонятно. Проходы путаются. За нами постоянно следует черный туман, перемежающийся с серебристым. Вновь поворот, и мы застываем. На нас движутся какие-то фигуры в огромных круглых шлемах. Это все нереально, так не бывает. Это все не по-настоящему. Я почти скулю, и только Элен, держащая меня за руку, не дает мне это сделать. Драконица рвется вперед к этим типам. Элен втаскивает меня в комнату, дергает рычаг, и комната вновь двигается. Я теряюсь в том, сколько мы уже идем. Перед глазами все еще стоит то лицо и рука, и ненавистный голос, повторяющий раз за разом: «Вериса, ты моя!» «Моя магия бесполезна», — выдыхает Элен, пытаясь призвать хоть какие-то силы. «Пока что хватило только на отправку сообщения Конраду. Лучше бы она нашла лестницу. Может, сесть где-то и дождаться помощи?» «Ты видела?» — возмущается Элен. «Ты видела этих с огромными головами?» «Видела», — говорю я. «А тот, который встал, я думала, что худшего дня быть не может». Прекрасно ее понимаю. Ноги болят, руки дрожат, тело гудит. Сажусь на пол, опираясь спиной о стену. Жар захватывает мое тело. Но это ведь тоже может быть мираж, нереальность. Найджел будто рядом, обнимает, касается моих рук, но его рядом нет. Мы никогда не выберемся из куба.